Глава 19. Хутор больше напоминал дачный, точнее даже коттеджный поселок. Его центр мы проехали меньше, чем за 20 секунд, после чего потянулись ряды одинаковых, с некоторыми отличиями особнячков. Да и названия улиц как бы намекали, в каком нормальном населенном пункте они будут называться номерными проездами. 5 минут езды, и водитель остановил свою «Ладу» со словами: «Приехали! Сразу за поворотом начинается 9-й проезд. Тебе до самого конца». «Спасибо, командир». Я расплатился наличкой и неторопливо побрел в указанном направлении. Когда такси развернулось и отправилось обратно в город, сменил маршрут. К дому деда Кореева с фасада я подходить не собирался. На узких и прямых улочках спрятаться было негде. Но я еще, пока ехал, на карте увидел, что нужный мне коттедж находится на самом краю поселения. Поэтому заложил небольшой крюк и приблизился к нему со стороны густо покрытого растительностью горного склона. Дедовский дом, где предположительно скрывался Карыч, был небольшим. 2 этажа, крохотный дворик. Суммарно на весь участок выходило сотки 3-4, большую часть из которых занимал сам коттедж. Никакой живности, даже собаки, не имелось. Хорошо. Можно было подобраться без шума в случае необходимости. Вообще, тихо здесь было. Слишком тихо, словно бы люди все внезапно куда-то выехали, и поселок обезлюдил. Наверное, для большинства дома здесь были загородными, а сейчас, по случаю среды, жители находились на работе. Мне это только на руку было. На нужном мне объекте тоже никаких шевелений не наблюдалось. Если Кореев действительно приехал к деду, то предпочел сидеть дома, а не начать, к примеру, жарить шашлыки во дворе. Проведя за наблюдением около часа, я решил, что надо как-то события форсировать, а то так до темноты можно проторчать. Подобраться к дому труда не составило. Помогли навыки прошлого и молодое здоровое тело. Низенький заборчик преодолел одним прыжком, прижался к стене, заглянул в окно. Кухня. Никого. Следующее выходило из гостиной, там человек имелся. В кресле качалки дремал грузный старик. «Ладно, пойдем дальше». Но больше на первом этаже я никого не обнаружил. Скорее всего, Карыч занял одну из комнат на втором. Выяснить это можно было двумя способами. Зайдя в дом, либо как-то вскарабкаться по кирпичной стене наверх и проверить окна. Первый вариант был откровенно паршивым. Все-таки это откровенное проникновение со взломом, а Карыча внутри могло не оказаться. Второй же при некотором изменении тела вполне мог сработать. Нужно только переделать тело, приспособив его к лазанию по отвесным поверхностям. Метаморфия или где? Стоя у стены, я задумался. Что мне могло в этом помочь? Первыми на ум приходили когти на руках, чтобы цепляться за неровности. Но подумав, я эту идею откинул. Альпинистской подготовки у меня не было, да и шумно это. Карыч ведь наверняка на стороже. На малейший посторонний шорох может среагировать. А вот повторить тот трюк, который я с Хеленой в машине проделал, было очень даже возможно. Удлинить руки или ноги. И руки, и ноги, если быть точным. Тогда мне хватит высоты, чтобы дотянуться до окна 2-го этажа и, аккуратно подтянувшись, заглянуть внутрь. Вон в то, которое открыто. Скорее всего, Карыч квартируется именно там. Представить себя длинной каланчой с непропорционально длинными, как у обезьяны-паука, конечностями оказалось непросто. Разум словно бы отказывался заниматься таким глумлением над организмом. По крайней мере, первые несколько минут напряженного представления, как я остановлюсь выше, не привели к знакомому жжению и легкой боли. Да и угол зрения не изменился. Я так и смотрел на мир с высоты своих примерно 180 сантиметров. Дурацкая способность. Точнее, я дурак, не умею ей пользоваться. Задачу формулирую, что ли, неправильно. Эх, была бы методичка, а то все методом ненаучного тыка. А что если так? Без всякого закрывания глаз и визуализации нужного образа я поднял голову, чуть присел и прыгнул к подоконнику. Стена пролетела перед глазами, руки вцепились в выступающий наполовину кирпича парапет, и я оказался висящим на высоте 2-го этажа, не испытывая никаких неудобств от этого. «Много думаешь», — краем прошла мысль. «Делай, организм подстроится». «Хорошо бы, если так, но неплохо бы еще пределы своих способностей знать. На третий, скажем, хватит сил взлететь, а на четвертый...» Впрочем, сейчас теория стояла не на первом месте, в будущем потренируюсь и узнаю. А сейчас пора делать то, зачем явился. Без труда подтянувшись, я заглянул внутрь. И произошло это ровно в тот момент, когда Карыч вошел в комнату. Мы уставились друг на друга, замерев на какую-то секунду. «Ты?» — удивленно произнес беглый уголовник. «Как?» «Каком кверху», — подумал я, но говорить ничего не стал. Тело все проделало само. «Не думать!» Рывок, и я в комнате. Взмах руки, Карыча откидывает от двери и впечатывает в стену слева. Грохот, облако пыли, отделка стен оказалась из чего-то очень хрупкого, гипсокартона или чего-то подобного. Мой противник ее проломил и увяз в образовавшейся дыре, смешно корячась и пытаясь выбраться. Времени на это я ему не дал. Шагнул вперед, взял его за подбородок и с силой впечатал затылком в еще целый участок стены. «Замри, сука!» — зло прошипел ему в лицо. «Башку оторву, нахрен!» «Санек! Придурок!» — донеслось снизу. «Ты что там устроил? Дом мне разнести решил, мурло пьяное!» Деда грохотом разбудили. А ничего у них отношения, теплые, семейные, поддержка, внимание и понимание. «Да. Скажи, что все нормально!» Надавил я пальцами на скулы Карыча. В руках, даже в пальцах, чувствовалась невероятная сила. Казалось, я могу просто сжать кисть в кулак, и кости моего противника треснут. Пьянящее чувство. Вот, значит, как это работает. Организм сам подстраивается под обстоятельства. Надо увеличивает или дублирует количество мышечных волокон, укрепляет кости, впрыскивает в кровь нужную дозу адреналина. А Карыч даже и не думал о сопротивлении, от неожиданности ли, а может, помнил, как я его отделал на озере и заранее смирился с поражением. В любом случае, нервно кивнув, он крикнул дрожащим голосом. «Все хорошо! Я споткнулся!» «Споткнулся он!» — тут же ответил его дед. «Долдон! Под ноги! Смотреть надо! Третий десяток мозгов, как у барабули!» «Пустил придурка в дом, так он его разломать решил!» «Мировой у тебя дед!» — шепнул я ему на ухо. «Поговорить надо, Карыч, а то все бегаешь от меня. Бегаешь...» «О чем?» — так же негромко просипел тот. «Сам, как думаешь?» «Витек, за мать прости, бес попутал!» «Не о ней речь. Кореец. Кто такой, как найти?» «Ты откуда про него?» «От верблюда. Саня, не беси меня. Отвечай на чертов вопрос». В это время дед, который, ко всему прочему, был глуховат, что-то все-таки заподозрил и, шаркая, стал подниматься по лестнице, ворча по пути про несчастье, которое из себя представляет его непутевый внук. Втягивать в наши разборки еще и пожилого человека, совершенно непричастного, не хотелось. Вот что с ним делать, когда он войдет и увидит, как какой-то парень его внучка в стену вбил? Даже трогать его боязно. Старый, сломать легко. Да и сердечко, небось, ветхое. Спровоцирую инфаркт, и будет на моей совести еще и смерть гражданского. Поэтому я выдернул Карыча из стены, подхватил его подмышку и одним прыжком вынес нас обоих из комнаты в окно. Это оказалось неожиданно легко, будто я каждый день такое проделывал. Со взрослым мужиком в охапке скакал, как горилла. Изменившиеся мышцы сделали моего пленника легким, как ребенка, а ноги сработали амортизаторами, слегка согнувшись в коленях и смягчив приземление. «А к этому легко привыкнуть», — подумал я мельком. Не останавливаясь, я отбежал от дома кореевского деда туда, откуда наблюдал раньше, и тут же, не давая Карычу прийти в себя силой, впечатал его в дерево. «Говори, кореец!» «Здесь...» В хлипенькой рощице можно уже было не таиться, поэтому вопрос я свой задал в полный голос. «Да просто кент один, Витек. Ты чё? Ты чё вообще? Кореец, я не знаю, как его зовут. Дурь толкал вроде. А недавно подкатил с сывороткой. Спросил, смогу я ее загнать или нет. Вот и все. «Ты дурку не гони, Санек!» — оборвал я его блеяние. Трусоватым оказался уголовник. Даром, что научился броню на теле отращивать. Как толпой наезжать, да за женщинами прятаться, он молодец. А как отхватил пару раз, так даже сопротивляться не пытается. «Я слышал, как вы ночью трепались. Твоей задачей было вывести сыворотку на анапский рынок и зацепить максимум иностранных туристов, которые на съезд приехали. А ты, придурок, решил собственную банду сверхов собрать и потом тут править. Прав твой дед, мозгов у тебя, как у той барабули». «Так это ты за нами следил?» «Я. Еще раз. кто такой кореец и где его можно найти. «Да не знаю, кто он. Типа один. Патрон его погонял и сказал за него, мол, с ним можно работать. Вот и все, что о нем знаю. Ну и телефон его для связи. Но там автоответчик. Надо присылать сообщение, а потом кореец сам на тебя выходит. Ныкается, падла!» «Умно, с его стороны. Не знаю пока, как мне это поможет, но телефончик этот взять надо. А еще лучше забрать часы Карыча, чтобы с них звонок совершить». Не откладывая дело в долгий ящик, я сорвал с его руки браслет, сунул себе в карман. Пленник даже не дернулся. Делай с ним, что хочешь. И этот тип намеревался банду сверхов создать. Смешно, честное слово. «А чего он сам не толкал сыворотку, а?» — уточнил я. «Да откуда я знаю? Может, выходов не было? Может, от смотрящего добро не получил? Мне по боку свои планы были». «Да я понял уже». «Сколько он тебе отдал на реализацию?» И вот тут, впервые за весь наш разговор, Карыч решил воспротивиться. Глянул на меня из-под лобья и хмуро поинтересовался. «А тебе зачем?» «Тебя вместе с ней ментам сдам», — пожав плечами, честно ответил я. «Вот ты сука, Витек!» — ощерился уголовник. «Своих мусорам сдавать только в край сученый будет!» «Э, болезный?» — ответил я ему звонкую затрещину. — «Какой ты свой? Ты меня чуть не убил. Мать похитил». — «А все одно. Не по понятиям». — «Да по каким еще понятиям? Ты больной, что ли?» В этот момент Карыч напрягся и попытался вырваться. Я упустил момент, видимо, он специально меня забалтывал этими своими понятиями. Шея его напряглась, я почувствовал, что теперь сжимаю не человеческую плоть, а что-то невероятно прочное и холодное. Дернув головой и высвободившись из моей хватки, он толкнул меня в грудь. Сильно. Я еле на ногах устоял. Он к этому времени оторвался от дерева и, странно взмахнув руками, будто воду с пальцев сбрасывал, громко хекнул. «Ну, теперь посмотрим, кто кому что отдавать будет, сученыш!» — прошипел он и бросился в атаку. Первый его удар я заблокировал, отчего левая рука чуть не отсохла. Ощущение было, будто меня он ломом саданул. «Вот значит как. Ну ладно, мы с тобой в эту игру уже играли». Больше его махи я останавливать не пытался. Понятно было, что он нарастил свою железную кожу. Вместо этого пропустил над головой очередной размашистый удар, присел и ударил кулаком по колену сбоку. В прошлый раз, когда я его мутузил, у меня в руке была монтировка, потому и не осознавал, какая мощная у него защита. Зато сейчас в полной мере почувствовал. Кулак словно бы в бетонный блок впечатался. Однако цели своей все же достиг. Подломил ему опорную ногу и заставил потерять равновесие. И тут же, развивая успех, подбил вверх руку, стараясь выбить ее из сустава. Маневр удался лишь частично. Карыч взвыл от боли и, чуть прихрамывая, отступил. «Может, разойдемся, Витек?» — тут же предложил он. «Так просто меня не возьмешь уже. Ученый. Узнал, что хотел, и вали. А то тут и прикопаю». «Раз от меня ты уже огреб», — я дернул плечом. «На одних сверхспособностях ты далеко не уедешь, еще и драться нужно уметь». Обозначив намерение удара в челюсть, я в последний момент крутанулся вокруг своей оси и подсечкой свалил противника с ног. Просто лупить его было чревато, только кулаки собьешь, а так, как в анекдоте про ежика, сильный, но легкий. Не ожидая от меня такого маневра, Карыч смешно взмахнул ногами и рухнул на землю, а подняться я ему уже не дал. Оказался рядом и двумя коленями опустился на упершуюся в землю кисть. Хрустнула кость, похоже, не одна даже. Противник взвыл белугой. «Ну что, все еще хочешь меня прикопать?» В контакт я больше не лез, себе дороже. С такими непробиваемыми противниками работает одна тактика — выбить ему все суставы, в идеале переломать к чертям. Но Карыч то ли от природы был туповатым, то ли ярость с болью ему глаза застили. Вместо того, чтобы сделать правильные выводы, он снова рванул вперед, пытаясь изобразить что-то отдаленно напоминающее хук, который провалился в пустоту, стоило мне немного отклонить корпус назад. И второй тоже. Дурилка работал в классической дворовой школе бокса, нанося удары поочередно, сперва правой, затем левой. А на левой я ему пальцы сломал, о чем он, видимо, забыл. Но я напомнил. Уклонившись еще от парочки ударов, я улучил момент и выставил жесткий блок локтем, на который он напоролся аккурат покалеченной кистью. Опять заорал от боли. О чем только думал. Попытался достать ногой, но только равновесие потерял, в результате чего оказался на земле. Я в благородство играть не стал. И тотчас попытался изувечить ему и правую руку тоже. Карыч успел ее отдернуть. Ну, хоть чему-то учился. А потом меня сбило с ног. Некореев, он еще встать не успел. Я не сумел заметить, что именно, но явно живое, сильное, врезавшееся в меня силой и скоростью пушечного снаряда. Попытавшись оттолкнуть от себя нового противника, я ощутил под руками густую жесткую шерсть, а по обонянию ударил резкий звериный запах. «Собака? Откуда здесь собака? Да еще и подобравшаяся незаметно, так близко!» Однако пасть животного, которое пыталось перегрызть мне глотку на собачью, не походила совсем. Это я успел сообразить, ухватив ее прямо под нижней челюстью и силой отодвигая ее как можно дальше. Слишком много зубов, слишком большие, слишком острые. Такое ощущение, что у напавшей на меня твари они росли в два, а то и в три ряда. Мне удалось сгруппироваться и, подтянув ноги к животу, мощным толчком отправить животину в короткий полет. Повезло. Она еще и башкой в дерево стукнулась. Я же, пользуясь передышкой, вскочил, оценивая ситуацию. Тварь? Собакой это. У меня язык не поворачивался назвать. Шатаясь, утвердилась на все четыре лапы. Очень мощные лапы. Да она и сама была не маленькой. Сенбернара, точно. Но тело имело какое-то непропорциональное. Здоровенная голова с очень внушительными челюстями. Широкие плечи и грудь. И неожиданно слабый хребет. Совсем уж куцей задницей. Ничего подобного я в жизни ни в этой, ни в предыдущей не видел. Но если бы меня спросили, на кого этот монстр похож, я бы сказал, что на карликового льва с пастью небольшого крокодила. Вообще, строго говоря, твари было две. Та, которую я сбросил с себя, готовилась к новой атаке. А вот вторая, раза в полтора поменьше первой, в данный момент увлеченно грызла покалеченную руку Карыча. Тот отбивался от нее здорово и истошно, как девчонка орал. При том, что челюсти монстра его кожу прокусить не могли. «Значит, это не его домашние животные?» Подумав об этом, я шагнул вперед и сильным пинком снес второго монстра со своего недавнего противника. Продолжая наблюдать за своим кроко-львом, рявкнул. «Подымайся, твою мать! Хватит орать!»